Глава 38. По местам. Надя. Открыв глаза от звонка будильника, поворачиваюсь на бок и тут же чувствую, как крепкие мужские руки сгребают меня в объятия. «Моя девочка», — слышу шепот на ушко, — «просыпайся, пора вставать». Спина и плечи покрываются мурашками. Пробурчав что-то невразумительное, накрываюсь одеялом с головой. Спать хочется безумно. «Не хочу никуда идти», — хнычу. «Когда эти суды уже закончатся?» «Сегодня», — обещает мне Иван. «По крайней мере, наш адвокат в этом уверен. Мне и самому все это изрядно осточертело». Запускает мне руки под пижамный топик и сжимает грудь. «У нас всего 10 минуточек», — мурлычет, нацеловывая мои плечи и шею. «Я уже соскучился». Низ живота начинает сладко и требовательно подтягивать. Физике между мной и Иваном категорически сложно сопротивляться. Вспыхиваем от любого касания. Со мной такого даже в юности никогда не случалось. И совершенно этого сексуального маньяка не волнует, что мы только 6 часов назад занимались тем же самым. «Нет, нет, ты меня так сотрешь!» — виляю попкой, пытаясь увернуться от наглых рук и смеюсь. Рона все-таки добирается до моих губ и целует. Я плавлюсь в его ласках, как молочный шоколад. Ладно, пусть сотрет меня уже. Я на все согласна. Топ-топ-топ. Слышу стук босых маленьких пяток по полу. Кажется, сладенькая отменяется. Со стоном разочарования смеется Иван. «Я проснулась!» — оповещает нас Вера и начинает карабкаться по постели, умащиваясь строго между нами. Это ее любимое место. Она называет его норкой. Получив от меня поцелуй, обнимает Ивана за шею. «Доброе утро, папочка!» Мое сердце счастливо сжимается. Прямо вот каждое утро порыдать на этом моменте хочется. Дочь очень легко и просто приняла изменения в своей жизни. Иногда мне кажется, что она совсем не помнит прежнюю семью, но это и неплохо. «Доброе», — отвечает дочке Иван. «Что желают на завтрак леди?» «Яичницу перемешанную», — первая вставляет свое пожелание мелочь. «А тебе?» Гладит меня по щеке Аронов и убирает волосы за ушко. Я ловлю губами его пальцы и прислушиваюсь к себе. Есть совсем не хочется. Скорее всего, это от раннего подъема и нервов, которые шалят, какой бы защищенной я себя не чувствовала. Мне хочется, чтобы клиника наконец отошла свекру, чтобы Валентина получила срок, а не оттягивала приговор, прикидываясь больной, чтобы адвокат бывшего мужа перестал обжаловать решение суда и лишение родительских прав. Господи, ну неужели мы с Верой до конца его жизни будем ходить под охраной и прятаться от обычной жизни? «Кофе и тосты с вареньем», — отвечаю Ивану. «Из-за того, что теперь мы постоянно находимся под прицелом фотокамер, путь в садик нам заказан, даже в частный. Просто ни один не соглашается принять на себя такой уровень ответственности за безопасность ребенка. Журналисты сидят за каждым кустом. Родители других детей негодуют. Вера дома сходит с ума. Рекламодатели пачками предлагают снять ее в рекламе, а еще лучше сняться сразу всей семьей. Но мы на все предложения отвечаем отказом. Спасают нас Лина и Марья по очереди. Заводим Веру к сестре Ивана и, собрав по дороге все пробки, прибываем к зданию суда за 5 минут до начала заседания. Охрана не спасает. Нас сразу толпой окружают журналисты и начинают сыпать вопросами. «Надежда, почему вы не вступаете в права наследства?» «Женский журнал хотел бы взять у вас интервью. Что вы посоветуете женщинам после развода?» «Иван Дмитриевич, ваши рейтинги зашкаливают. Будете ли баллотироваться на следующий срок?» «Пока без комментариев», — отвечает Иван. «По окончанию слушания состоится конференция для тех изданий, которые получили пригласительное». За спинами охраны сбегаем внутрь здания. Когда до зала заседания остается всего 10 шагов, я вдруг чувствую, как у меня скручивает желудок. До такой степени остро, что мне приходится зажать рот ладонью. «Доброе утро, начинаем!» — стоит в дверях наш адвокат. «Подождите», — резко разворачиваюсь на каблуках в обратном направлении. «Я сейчас, мне надо!» — ускоряю в сторону туалета. «Господи, господи, мамочка, как же плохо!» «Надя, что случилось?» — несется голос Аронова мне вслед. Ответить ему я просто физически не могу. Забегаю в туалет и склоняюсь пополам над раковиной. Тошнит так, что, кажется, следом выйдут легкие. Полощу рот водой, выдыхаю и снова сгибаюсь над раковиной пополам. «Родная!» — забегает в туалет Иван. «Надюш, ты чего?» Срывает с держателя несколько сухих полотенец и подает мне. «Спасибо», — вытираю ими лицо. От слабости подгибаются колени, Иван успевает меня подхватить. «Что-то съела. Отравилась, похоже. Виновато оправдываюсь. Мне неловко, что Аронов видит меня такой расклеившейся». «Ну», — хмыкает он, — «учитывая, что ели и пили мы последние два дня одно и то же, а тошнит только тебя, смею предположить, что съела ты наших вкуснейших сына или дочку». Я на пару мгновений замираю, перевариваю услышанное. Еще несколько секунд, впадая поочередно то в жар, то в холод, считаю в голове дни задержки и поднимаю на Ивана глаза. «Я беременна?» — шепчу потрясенно. Чутко и болезненно ловлю в его лице реакцию на эту новость. Слава богу, она абсолютно положительная. Глаза блестят, смотрят с любовью и нежностью, губы улыбаются. Сама же я чувствую себя оглушенной рыбой. «Беременна? Я?» Нет, я понимаю, когда и как это могло случиться. Мы несколько раз по утрам не предохранялись, но дни были не опасные. Наверное. Похоже, что нет. «Ты рад?» — неуверенно уточняю. «Господи, ну конечно!» — сжимает меня в объятиях Иван. «Я, в общем-то, еще неделю назад заподозрил, когда ты Вере круассан миндальный отдала к молоку, а потом разрыдалась, потому что тоже его хотела. А ты, Надь, родная, сама-то хочешь снова стать мамой?» «Я?» Все еще не отойдя от шока, переспрашиваю. «Наверное, да, конечно, ух!» Закрываю лицо ладонями и смеюсь. «Просто не думала, что у нас получится так быстро. Мне страшно». А на самом деле, где-то в глубине души у меня бьется настоящая паника от того, что придется снова зависеть от мужчины. Но с Иваном это же не страшно? Не страшно. Или не от этого, то от кого? «Больше успеем», — целует меня в нос Аронов. «Не бойся, у нас еще будут дети». Я снова толстая на фото свадебных буду, всхлипываю от накатившей бури эмоций. «Мы просто сыграем свадьбу раньше», — смеется Иван. «Не будем ждать лета. Хоть завтра наденем платье, костюм и пойдем гонять голубей возле памятников». «Так просто?» — рыдаю сквозь слезы и чувствую от этого облегчение. «Ну, конечно!» — восклицает он. «Иди сюда, дурочка моя!» «Только Вере надо колготки купить белые», — бормочу. «Она последние на утреннике провала. И шубку белую». Рыдаю у мужа на плече и чувствую себя абсолютно счастливой. Будто с этими слезами уходят из моей души все обиды, страхи, сомнения и вопросы о серьезности нашего с Иваном завтра. Муж. Как же приятно так называть Аронова. А я, дура, еще возмущалась, что он нас сам поженил. Иван нацеловывает мою макушку и обещает, что будет мне во всем помогать. И памперсы менять, и мыть, и кормить, и вообще всегда хотел иметь большую семью. А я сегодня исполнила его мечту. «О, хорошо, что вы здесь!» — залетает в туалет помощник Ивана. «Все хорошо?» — внимательно оглядывает меня. «Да, да!» — киваю, стирая со щек слезы. «Что случилось?» — интересуется у него Иван. «Заседание начали?» «Начали, начали. Вас все только ждут. Давайте быстрее в зал возвращайтесь, пока у ваших друзей очередной сердечный приступ или понос не приключился. Парни из конвоя шепнули, что у судьи сегодня день рождения, 60 лет. И затягивать заседание она не намерена. Ресторан на 2 часа дня заказан». Решение суровая юбилярша действительно выносит быстро, в отличие от предыдущих судей. Валентину отправляет на принудительное лечение с последующим отбыванием срока в колонии общего режима. Витор тоже получает срок. Конечно, не такой большой, как мать, но ему этого будет достаточно, чтобы уже никогда не вернуться к нормальной жизни. Свекр неожиданно отказывается от своей возможности получить клинику в наследство и сообщает о решении поехать добровольцем в любую горячую точку. Просит у меня прощения за семью. Судью его стенания абсолютно не трогают. Она приговаривает его к принудительной психологическо-наркологической экспертизе. Только после ее заключения он сможет продолжить работу. На растерзание журналистам мы с Иваном оставляем адвоката, а сами при помощи охраны сбегаем из здания суда через пожарный выход сразу после заседания. Заказав в ближайшем ресторане вкусности и закупившись тестами на беременность, мы садимся в машину. Вдруг понимаем, что черный минивэн перед нашим капотом стоит не просто так. Он намеренно перекрывает дорогу. «Посиди в машине», — чмокает меня в щеку Иван. «Я на минутку». «Это журналисты?» — вцепляюсь я в его руку. «Мало ли что у них в голове, не ходи один!» «Это не журналисты», — мягко и уверенно отцепляет меня Иван. Выходит из машины и присаживается на заднее сиденье минивэна. Через тонированные стекла ничего не видно. Я нервничаю и на всякий случай нахожу в телефонной книжке номер Артема Королева, чтобы, если что... Но, к счастью, звонить никуда не приходится. Иван выходит из минивэна через минут 10 и возвращается за руль. «Кто это был?» — запальчиво его тормошу. «Что? Кто?» «Это был мой бывший начальник», — отвечает Аронов. «Предлагал мне вернуться на депутатский пост. Я ж теперь могу, но не хочу». «Точно не хочешь?» — прищуриваюсь с сомнением. Иногда, особенно когда Аронов смотрит новости или созванивается с Королёвым, мне кажется, что он скучает по работе. «Точно не хочу», — мотает головой. «Буду сеять доброе, разумное и вечное, нести науку в молодые умы», — заканчивает пафосно. «Да, хихикаю. Если я действительно беременна, то по полям синий трактор едет к нам. Это высший уровень нашего с тобой развития на ближайшие 3 года». «Нет, нет, не пой его, пожалуйста», — ржет Аронов. «Я еще от папы свина не отошел. Может, отрубим Вере интернет, а? Я уж жалею, что подарил ей планшет». «У него в прицепе кто-то песенку поет», — продолжаю напевать. Мы тихо угораем и целуемся. Это непередаваемое чувство, когда в твоей жизни все становится на правильные места. Мне даже в мыслях страшно представить, что я могла не решиться на развод и никогда бы эту полноту эмоций не испытала. «Люблю тебя», — шепчет Иван и заводит машину. «Поехали за дочкой». «И я», — отвечаю ему со смущенной улыбкой. «Поехали».